Два тела начали сливаться в одно. Зола выстреливала черными щупальцами, подгребая кучки града и втягивая, включая их в формирующуюся плоть. Эта плоть все увеличивалась, обрастая конечностями, выпускала острые когти. Не в меру смелая придворная дама, оказавшаяся ближе других к рождающемуся монстру, ткнула в него своей шпажкой. Широченная бронированная лапа перехватила клинок и, сломав, швырнула прочь. Отлетевший кончик пронзил женщине глаз. Та упала, остальные же отшатнулись прочь, одолеваемые желанием бежать со всех ног. Запахло паникой. Вот в такие мгновения выигрываются или проигрываются битвы. «Стоять насмерть!» – заорал Агнес. Она пыталась рассмотреть защитников счетной палаты, но сражение переместилось почти под кровлю колоннады, вне зоны обстрела как из окон, так и со стороны запертых решеток северного и южного выходов. Где-то внутри дворца пели тревогу трубы, им отвечала барабанная дробь. Анри отбросил зонтик и подхватил Багор подземельщика. Его примеру последовали Доротея и несколько выживших царедворцев. Перед ними уже поднималось на задние лапы страшилище. Утратив все человеческое, оно больше напоминало огромного пса. Его голова все увеличивалась, как наполняемый горячим воздухом шар. Только слышался жуткий скрежет костей черепа, встающих на место. Монстр двигал нижней челюстью, точно привыкая, и лязгал только что выросшими зубами. Слева и справа придворные с воплями колотили в перекрытые ворота и двери, визгливо умоляя выпустить их со двора. Наверху, в переходах и у главных ворот выкрикивались приказы. С точки зрения оставшихся лицом к лицу с монстром, все это с таким же успехом могло бы происходить и на Луне. Вот сейчас чудище нападет. «Вот сейчас, по моей команде, вперед!» — крикнула Агнес, в атаку. И, бросившись вперед, она сделала выпад прямо в центр торса страшилища, надеясь, что именно там находится сердце. Соратники присоединились к Агнес, нанося удары баграми и парадными шпагами. Однако любовно отточенный боевой клинок Агнес лишь царапнул шкуру, затвердевшую, подобно панцирю. Острия багров бесполезно отскакивали, не причиняя вреда. Скверная сталь шпажек ломалась и гнулась. Монстр издал пронзительный птичий крик, только во много раз громче, и прыгнул на Агнес, пытаясь сгробастать ее когтистыми пятернями. Лапы у него оказались до того длинными, что он почти преуспел. Проворная мушкетерка еле успела отпрыгнуть назад, оскальзываясь в слякоти. Следующим размахом лап чудище все-таки достало бы ее, но Анри подсек ему ноги багром. Они с Доротеей вместе навалились на древко. Страх удесятерил их силы, багор сломался, но монстра удалось повалить. Он снова закричал, жутко, скрипуче, и стал подниматься, скользя по мокрому камню и не обращая внимания на тычки и уколы. Шкура у него была непробиваемая. «Держите, не давайте ему встать», — закричал Симеон. Бросив багор, он подскочил к ближайшей жаровне, примерился и подхватил ее за железные ножки. Горящие угли посыпались на его докторский сюртук. Симеон зарычал от натуги и наполовину понес, наполовину поволок жаровню туда, где остальные пытались удержать монстра. Трещали багры, ломались изящные шпаги. Симеон подобрался к чудовищу, как раз когда оно вновь встало на ноги. Протянув лапу, оно подхватило одного из придворных и переломало ему кости, одновременно откусив голову. Надсаживаясь, Симеон занес жаровню над головой и с криком обрушил пылающую тяжесть прямо в морду чудовищу, в пасти в глаза. Сделав это, он сам бросился в слякоть и покатился по земле, одежда на нем загорелась. За ним остался хвост дыма и пара. Ослепленный монстр беспорядочно размахивал лапами, завывая и жутко визжа. Взмыленные каретные лошади, обезумев от ужаса, метались по двору, а кучеры и конюхи висели на уздечках. Крики и ржание дополняли общую неразбериху. Люди вновь шарахнулись прочь от монстра, подбирая багры и любое оружие, попадавшие под руку. Все, кроме Агнес. Та стояла в десятке футов, тщательно протирая платком свой второй пистолет. Избавившись от сырости, она зарядила его, действуя быстро и уверенно. Как раз когда она загоняла пулю в ствол, сзади прозвучал голос, похожий на Доротеин. «Стреляй под нижнюю челюсть, когда голову задерет». Кивнув, Агнес взвела курок и шагнула вперед. Правая рука на бедре, левая, вооруженная, бестрепетно вытянута. Казалось, монстр то ли расслышал ее движение, то ли почувствовал. Он повернулся в ее сторону и с криком прыгнул. Голова при этом пошла вверх, открыв уязвимую кожу на шее. Агнес выстрелила. На сей раз искра не пропала даром, пистолет гулко бабахнул. Агнес, пригибаясь, метнулась прочь, потому что монстр не остановился в прыжке, к который превратился в полет мертвого тела, увлекаемого инерцией. Проскочив мимо девушки, чудище рухнуло и осталось лежать отвратительной грудой тающего льда, грязи и крови. Кругом валялись мертвые подземельщики и придворные. Из горла монстра хлынула серая зола. Агнеса испустила долгий медленный вздох, уняла дрожь в руках и немедля принялась перезаряжать пистолет. Анри и Доротея бросились к Симеону. Тот стаскивал через голову дымящийся балахон. «Обжегся?» – спросила Доротея. «Ничего серьезного», – сказал Симеон, разглядывая свои руки, испещренные следами искры углей. «Полезная все же вещь – это докторская одежка. Наверное, еще раненые есть, надо их отнести в помещение». Анри покачал головой. «Раненых нет», – сказал он. «Кажется, все мертвы». Симеон огляделся. Кругом лишь разбросанные тела, ни движения, ни звука. Конюшие у ворот кое-как усмирили напуганных лошадей и теперь водили их туда-сюда, успокаивая. Иначе говоря, помощь медика либо не требовалась, либо уже опоздала. Надо все же убедиться. Симеон подошел к ближайшему телу и склонился над ним. Его ведь учили, что раненых в битве бывает раз в 10 больше, чем павших. Однако невероятная острота зубов и когтей монстра, помноженная на нечеловеческую силу, сделала смертоносными даже касательные удары. Симеон почти с первого взгляда убедился в правоте Анри. Он как раз проверял последнее тело, когда ему передали, что вроде бы еще жив мушкетер, сопровождавший леди Диэмс. Симеон устремился туда, подхватив сумку и разбрызгивая сапожищами слякоть. Со всех сторон высовывались придворные, отсидевшиеся за колоннами. Некоторые принялись расхаживать с важным видом, будто лично участвовали в схватке. Агнес присоединилась к Анри с Доротеей, крепко стиснула плечо студентки. «Спасибо, что подсказала, куда целить, иначе я бы метила в...» «Я тебе не подсказывала», — ответила Доротея. «Кто ж это был?» Агнес принялась озадаченно оглядываться. Поблизости стояли несколько придворных, сражавшихся с монстром. Они рассматривали тела нападавших, стараясь не прикасаться, лишь кончиками шпаг вороша груды золы. Некоторые собрались вокруг леди Диэмс. Та стояла поодаль, не двигаясь с места, кажется, потрясенная столь близким столкновением с насилием и смертью. «Не знаю», — сказала Доротея. Она озиралась кругом, но не находила никого, кто бы держал икону или прикасался к ней. Понять бы еще, кто вызвал Сарпентеля. «Нам повезло, что возник всего один монстр. А если бы они все превратились?» Агнес открыла было рот, но ничего не смогла произнести. Сглотнув, она вновь попыталась заговорить. Голос получился совсем не таким звучным и властным, как ей бы хотелось. Да уж, повезло. С железным лязгом распахнулись решетчатые двери, и во двор хлынули мушкетеры. Им явно сообщили о появлении монстра. Многие вооружились алебардами, а Францани, шагавшая впереди, в одной руке держала гранату, в другой – горящий фитиль. Появился и Сестура. Гигант нес огромный боевой топор, не иначе сорванный со стены, которую много лет украшал. Обрывки серебряной проволоки еще свисали с древка. Раздались отрывистые команды. Мушкетеры разбежались по двору. Несколько человек встали стражей у распахнутого водостока посередине. Францини и Сестура подошли к почерневшему, обгорелому остову чудища. Рядом валялась сплющенная жаровня с погнутыми железными ножками. Некоторое время мушкетеры разглядывали труп. Сестура ткнул его острым навершием топора и что-то пробормотал. Францини кивнула и, наклонившись, потушила фитиль о кучку еще не растаявших градин. Дыхание вырывалось облачками пара. Агнес как-то толчком ощутила холод. Мокрая одежда липла к телу. Девушку затрясло. Францини как почувствовала. Посмотрев на Агнес, она помахала рукой. Потом вместе с Сестурой подошла к юной мушкетерке. «Я бы не отказался от горячего обеда и одеяла», — сказал Анри. «Нет, три одеяла, на меньшее не согласен. А я есть не хотела, пока ты не сказал», — отозвалась Доротея. «Теперь тоже хочу. Поедемте в особняк Демазель, это совсем рядом», — предложила молодая альбийка. Ее как раз отпустил столбняк, напавший от страха или еще по какой-то причине. «Позвольте мне устроить вам пир, угостить вином со специями». Им велено вернуться в Звездную крепость, миледи вмешалась Францини. Она поклонилась, пряча гранату за спиной. «Сестура с мушкетерами проводит вас до кареты и далее до дому». Глаза леди Диэмс на миг сузились, словно бы от гнева, но так мимолетно, что заметила лишь Доротея. Остальные приглядывались к альбийке далеко не так пристально. «О, конечно, как скажете, сьор Францини», — сказала миледи. «Боюсь, ее высокопреосвященство оказалось права, и эти, как вы их называете, Мусорники затаили зло против моих новых друзей, а все из-за моего сокровища, то есть я хотела сказать, королевского. Похоже на то, миледи легко согласилась Францини. Сестура, миледи, и рослый мушкетер указал на ближнюю карету. Кучер осторожно направлял ее к ним, по широкой дуге объезжая раскиданные тела, человеческие и не совсем. «Позвольте еще раз поблагодарить вас», — обратилась леди Диэмс к четверке друзей, одарив каждого очень внимательным взглядом. Те, в свою очередь, смотрели на нее, в различной степени испытывая восхищение и любопытство. Агнес, с легким презрением, потому что альбийка даже не пыталась сражаться. Впрочем, ум девушки был занят иным, она все прокручивала про себя минувшую битву, соображая, что можно было сделать иначе для скорейшей победы над монстром, или какую тактику применить, если бы чудище оказалось не одно. Анри прикидывал возможность женитьбы на красивой и богатой девице из благородной семьи. Может, это самый надежный способ упрочить свою будущность. Увы, леди Диэмс, без пяти минут королевская фаворитка, пребывала далеко за пределами его досягаемости. Симеон, отдавая должное ее красоте, пытался разрешить умственную загадку. В манере двигаться, свойственной миледи, ему мерещилось нечто странное. Увечье? Нет, не похоже. Может, у нее суставы в обе стороны гнутся? Доротея легонько поводила головой из стороны в сторону, потому что когда она смотрела на леди Диэмс искоса, то вместо удивительно красивой молодой женщины видела нечто совсем иное. В телесные оболочки накладывались, сливались размытые силуэты, созданные из огня и яркого света. На заднем плане мелькали огромные крылья. Лишь к полуночи четверке друзей удалось вернуться в Звездную крепость. Здесь они по настоянию Францини отправились прямо в мушкетерскую баню, располагавшуюся прямо посредине казармы. Это роскошное заведение было выстроено на фундаменте гораздо более древнего и обширного банного комплекса, унаследованного от прежней империи. В нем имелось несколько неиспользуемых и неисправных больших бассейнов, но еще действовали четыре маленькие купальни по сторонам центрального бассейна, куда поступала самая горячая вода. Печами и температурой воды ведала особая артель отверженцев. Все эти люди, как сказали друзьям, служили давно и верно и отнюдь не были замечены в связях с ночными трудягами. Несмотря на подобные заверения и на присутствие в купальнях не менее дюжины других мушкетеров, Агнес не пожелала расставаться ни с пистолетами, ни со шпагой, разложила оружие на табурете возле края бассейна. Анри одолжил у кого-то шпагу и тоже держал ее под рукой. Каждому выдали длинную банную сорочку из белого полотна. Некоторые предпочитали купаться в подобных одеяниях, но все четверо отказались, хотя Агнес припасла сапоги и поставила их рядом с оружием. В Сарансе спокойно относились к наготе в домашней или дружеской обстановке, не налагая на нее табу, в отличие от Альбы и некоторых других стран. Явись сюда подземельщики, Агнес бросилась бы в бой нагишом. Сапоги лишь составляли удобство. Нырнув в горячую воду, друзья быстро отогрелись, даже начали плескаться и брызгаться. Потом собрались в одном углу, где глубина позволяла сидеть, облокотившись на бортик бассейна. В таком положении здесь всем было по грудь, лишь Симеону, по пояс, но от воды валил пар, да еще отверженцы плескали воду на раскаленные камни, поэтому в бане царило тепло. Никто не приказывал выделить им в пользование целый бассейн, но другие мушкетеры проявляли удивительную деликатность. Люди заходили в баню, мылись и уходили, однако пользовались исключительно другими купальнями. Все новоприбывшие поздравляли друзей с победой над подземными мусорщиками и монстром. Агнес хвалили за меткий выстрел в финале, Симеона – за бросок тяжеленной жаровней. Многие советовали ему оставить всякую чепуху вроде врачебной карьеры и немедля стать мушкетером, но если избранная профессия столь ему дорога, его все равно приветствовали и обещали любить. Он ведь спас мушкетерку, сопровождавшую леди Диэмс. Эту женщину все называли просто Джиннас и явно любили в подразделении. Впрочем, мушкетеры ограничивались краткими репликами, не задерживаясь для болтовни. Друзья прислушивались к разговорам в остальных купальнях. Скоро выяснилось, что после беспримерно наглого нападения на дворец было решено не дожидаться рассвета, который определили как срок ареста ночных трудяг. Негодяев уже хватали вовсю, и участвовали в этом благом деле не только поборники кардинала и городская стража, но и мушкетеры. Подтягивались даже три отряда зеленых камзолов, регулярные армейские части полковника Дирахана. Они располагались в шести лигах от города, в Шарале, но, по слухам, шли скорым маршем. Еще им стало известно, что Францини лично возглавила вылазку по трубе, что вела из восточного дворика в Клоаку. Тут оказалось, что карты, предоставленные городскими властями, содержали удручающие неточности, как в отношении новых стоков для нечистоты воды, выстроенных за последние 300 лет, так и по части древних путей сквозь скалу, естественных и искусственных. Таких имелось великое множество, большая часть города, подобно звездной крепости, стояла на камне. В подземельях состоялось несколько стычек с тамошними обитателями. Похоже, кампания по отлову преступной части отверженцев обещала стать гораздо шире и кровавей, чем кто-либо ожидал. «Странный денек выдался», — заметил Симеон, зачерпывая ладонью теплую воду и поливая себе на грудь, выпуклую и весьма волосатую, что даже удивляло в столь молодом человеке, тем более что лицо у Симеона обладало довольно гладкой кожей и бороды он не носил. «Твоим рукам разве не больно от горячей воды?» — спросила Агнес. «Нет, а ты разве не видела? Я своей сумкой воспользовался. Мне больница предоставила несколько образков, вот я и вызвал Иннинаэля, ведающего болью. Так-то ожоги не сильные, дело даже до волдырей не дойдет», — сказал Симеон. «Что-то не так с этой леди Диэмс», — сказала вдруг Доротея, и все к ней обернулись. Анри поднял громкий плеск и быстро огляделся, убеждаясь, что мушкетеры в соседней купальне ничего не услышали. «Ша!» — предостерег он Доротею. «Ты разве не заметила, как растаяла королева? Скорее всего, мы видели новую фаворитку. Она, в ней ангел, или даже несколько, у нее внутри, и они там постоянно. Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Симеон. Все придвинулись ближе, Агнес же слезла с мелководья и принялась бродить в воде, добавляя плеску для прикрытия разговора. «Я их видела», — пояснила Доротея, — «когда смотрела искоса, вот так, краем глаза». Анри и Симеон тревожно переглянулись. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Агнес. «Ну, когда я прищуривалась и смотрела чуть мимо, там, где полагалось находиться ее телу, возникали силуэты из света и пламени», — сказала Доротея. «Я вроде видела крылья. Когда я щурюсь и шею выворачиваю, мне тоже мерещится всякая всячина», — воскликнула Агнес. «Кого угодно спроси. Ну», — протянула Доротея. Сузив глаза, она посмотрела на всех по очереди очень медленно. «Раз ты так говоришь, на самом деле во всех вас есть сходный огонь, вроде как нечто противоположное тени, свет вместо темноты, блики ангельских крыл. В нас громче, чем следовало», — вырвалось у Симеона. Все четверо стали оглядываться, но прочие мушкетеры были заняты общей беседой, а те, что отмокали в соседней купальне, передавали по кругу бурдючок вина, полностью поглощенные этим занятием. «Ты головкой не стукалась?» — продолжал Симеон. «Столько всего произошло, я мог и не уследить. На слякоти не поскальзывалась?» «Поскальзывалась», — честно ответила Доротея. Эти слова сопроводил общий вздох облегчения, но девушка добавила. «Только не падала. На самом деле все очень интересно, потому что я не могла различить в вас эту светлую тень до того, как увидела ее в Миледи. Хотя нет, не ее. Похожую, но не такую. Надо подумать. Доротея, у тебя и так неприятности, кардинал ведь считает, что ты можешь оказаться новым воплощением Лилиад», — сказал Анри. «Начнешь болтать, будто видишь ангелов в людях, тебя еще за Чалканти примут. А главное, не упоминай, будто с Миледи Диэмс что-то неправильно. Зеркало у кого-нибудь есть?» — спросила Доротея. «Что, ты точно головкой не ударялась?» — спросил Анри. «Если ты не заметила, мы все голышом тут сидим. Какие еще зеркала?» «Поблизости, я имею в виду», — уточнила Доротея. «Я хотела бы сама на себя искоса посмотреть». «На себя?» — спросила Агнес. «Симеон, ты должен ее голову осмотреть. Наверное, она все-таки падала. Погоди, тебя, может, ударили отверженцы или монстр?» «Нет, дай посмотрю», — сказал Симеон, соскальзывая с бортика и вброд передвигаясь ближе. Он даже взялся ощупывать ее голову, надавливая пальцами в определенных важных местах, но девушка вывернулась. Симеон ее отпустил, не за волосы же удерживать. «Говорю вам, не падала я, и никто меня не бил», — возмутилась Доротея. «Я не знаю, что все это значит, но я вижу то, что вижу. Я должна посмотреть на себя в зеркало. Возможно, это подскажет, почему мы четверо семьей себя чувствуем. А вон в тех мушкетерах ты что-нибудь видишь?» — спросил Симеон. Доротея высунулась из бассейна, прищурилась и стала смотреть на соседей. Четыре женщины и трое мужчин передавали друг дружке вино, отпивая по очереди. «Нет», — сказала художница, снова погружаясь в теплую воду. Трое друзей уставились на нее. Симеон хмурился в глубокой задумчивости, Анри просто переживал, Агнес жмурилась и поводила головой, пытаясь сама разглядеть что-нибудь необычное. «У меня в сумке есть зеркальце для осмотра горла», — минуту спустя сказал Семен. «Сейчас принесу». Заливая водой пол, он выбрался из бассейна и прошлепал туда, где лежали его вещи. Открыв докторскую сумку, он вынул маленькое овальное зеркало, приделанное на конце металлического стерженька. Подобные использовались для осмотра гортани. «Что собираетесь делать, доктор?» — окликнула мушкетерка, привлеченная движением мокрого здоровяка. Она сама была ростом почти с Семена и достаточно мускулистая, хоть и не такая массивная. В этом плане Семена превосходил лишь Сестура. «Хотите, вами займусь?» – спросил Семен. «Нет, спасибо», – рассмеялась мушкетерка. Она выглядела весьма привлекательно. Улыбчивая, глаза искрились весельем. Семен заодно вооружился пинцетом. «Нужно вытащить осколочек камня, выбитого шальной пулей из мостовой», — сказал он невероятно серьезно. «Это не вы, часом, стреляли из окна счетной палаты?» «Нет, нет, не я», — ответила мушкетерка и вновь улыбнулась молодому врачу. «Ту схватку я, увы, пропустила. Я имела честь поучаствовать лишь в долгом переходе по вонючей клоаке, распугивая тамошних мусорщиков. Но если я вдруг почувствую себя плохо, доктор, вы, надеюсь, придете на помощь и пощупаете мой лоб». Ее товарищи и друзья Семена разразились смехом. Он тоже улыбнулся и неопределенно пожал плечами, дескать, почему бы и нет, и убрался в насиженную купальню, пытаясь не думать о ногой красоте мушкетерки. «Странное дело», — сказал он себе, — «у него совершенно не возникало плотских чувств ни к Агнес, ни к Доротее, хотя обе, каждая в своем роде, отнюдь не уступали той мушкетерке. Не влекло его и к Анри, хотя тот был красавчик, каких поискать. В целом Семен предпочитал женщин, однако экспериментировал и с главами путей любви Жаноссы, с четвертой по шестую. Забравшись в воду, он устроился подле Доротеи, широкой спиной прикрыв ее от обитателей соседней купальни. «Вот», — сказал он, передавая девушке зеркальце, — «смотри на здоровье, пока я притворяюсь, будто камешек у тебя из уха вытаскиваю. Пусть думают, что мы делом тут заняты». «Да не смотрят они», — сказала Агнес. «Слушай, Семен, тебя с победой можно поздравить. Я слышала, Деменили оказывает предпочтение кавалерам повыше себя, а таких не». «Ага, я, мы, у нас есть дела поважнее», — торопливо проговорил Семен. «Вот именно», — сказал Анри. «Нам бы на плаху не угодить за, в случае чего найдут ведь за что. Я вот к чему. Если Доротея в нас эту тень видит, вдруг еще кто-нибудь ее углядит, кардинал, например, или Рашфор. Я еще не слыхала ни о ком другом с подобным зрением», — тихо ответила Доротея. «Это, как присутствие иконы чувствовать. А я и про такое ни разу даже в книгах не читала». «Что?» — хором спросили Семен, Анри и Агнес. Семен продолжил за всех. «Но когда мы нашли ту отверженку, глисту, ты сказала, что для ученых вроде тебя ощущать присутствие мощных икон – обычное дело». «Ну, я полагала это вполне вероятным», – проговорила Доротея. «Позже я поразмыслила и решила, что нет. Хотя подозреваю, есть тот, кто, пожалуй, способен видеть так же, как я». «Кто?» – спросила Агнес. «Миледи». «Все равно не понимаю», – сказала Агнес. «Может, она альбийская шпионка, особо магически одаренная, но ведь не убийца же она, или как?» «Нет, нет, ни в коем случае», — поспешно заверил Анри, ибо Агнес, похоже, готова была взмыть из купальни, схватить шпагу и сапоги и тотчас нестись во дворец королевы, нагишом сквозь дождь, снег, град, студеные ветры, или что там вообще происходило снаружи. Кардинал, Д'Артаньян и все остальные наверняка ее проверяли, и вообще у нее имелось уйма возможностей, но она ничего так и не сделала. «Кроме того», — добавил Семен, — «с какой бы стати ей убивать?» «Ну да, королеве есть что выяснить с Этилингом, чего стоит одна только история с письмами, которые продала Делайнс, но они как-никак кузены, да и не воевали мы с Альбой, сколько уже, лет 50-46, ответила Агнес, со времен войны Тресковой башки. «Я даже не знал, что она длилась всего неделю. Состоялась единственная битва, да и та кончилась неизвестно чем. Все началось, когда наше рыболовецкое судно было захвачено альбийской бригантиной. Я думал, бригантина, это доспех такой, доспех пишется через «Д», — презрительно фыркнула Агнес. «В общем, там был полный трюм рыбы. Об этом мы с удовольствием послушаем позже», — дипломатично вмешался Анри. «Я думаю, вероятность, что миледи убийца, подосланная к королеве альбийцами, мы можем смело отбросить, а вот шпионкой она вполне может оказаться. Но вот почему Доротея в ней усматривает такую же огненную тень, что и в нас. И что это за тень? Мне не нравится. Не такую же, перебила Доротея. В нас она, как бы бледнее, трудно объяснить словами. А ты попробуй. Доротея в задумчивости поджала губы. Ну, начала она нерешительно. Вам же знакомы ощущения людей в момент вызова ангелов, или когда рядом кто-нибудь вызывает? Звуки арфы, веяние крыл, далекие громовые раскаты, иногда холод или тепло. Да, подтвердили остальные. А я при этом еще кое-что вижу, сказала Доротея. И так было всегда, когда появляется ангел, от момента вызова, и пока его не отпустишь или не прогонишь. Для большинства ангелов это секунды, иногда минуты. Есть исключение, это когда ангела вызывают в предупредительных целях, для защиты и тому подобного, вроде твоего Риквониэля, Анри. А они вправду похожи на свои образы? Любознательно спросил Симеон. Нет, ответила Доротея. Им не очень-то свойственна определенная форма, да и та мерцает, меняется, хотя некий зрительный намек на крылья и нимбы присутствует почти всегда. Могу себе представить, как ранние иконотворцы пытались зафиксировать то, что улавливали. Вот поэтому всегда рисуют нимбы и крылья. Со временем оказалось, что некоторые изображения, скажем так, наиболее успешно притягивают суть ангела. Ими стали пользоваться вновь и вновь, пока не устоялась традиция. Значит, по-твоему, иконотворчество изначально основано на свойстве видеть ангелов? – спросил Симеон. Хотя в наше время большинство иконотворцев такой способности не имеют, просто перерисовывают созданное прежде них. Да, – сказала Доротея и нахмурилась. По зрелом размышлении я понимаю, что никогда не заговаривала о видении ангелов потому, что никто об этом не говорил, даже читать про такое не доводилось. Но это же не значит, что другие люди их видеть не могут. Может, просто помалкивают, как я. Я обучался основам иконотворчества, сказал Симеон, и частенько младших ангелов вызываю, работа такая. Я их слышу и чувствую, но вот чтобы видеть, нет, никогда. И я то же самое, сказал Анри. А ведь мой отец раз в неделю призывает Хуаравайль. Никто в нашей семье ни разу не упоминал, что, мол, ангела видел. Все только слышат шорох ее крыльев, странный такой, словно у покалеченной птицы. Покалеченной птицы? Ну, как будто она по кругу порхает, уточнил Анри. Ангел она вообще-то, не сильный. Не надо нам про это дело болтать, твердо проговорил Симеон. Но это же важно, возразила Доротея. Во всех нас присутствует некий ангел, этот-то нас вместе и связывает. И тут, откуда ни возьмись, возникают эти алмазные иконы и падают прямо нам в руки, и выясняется, что они принадлежали леди Диэмс, а у нее ангел, ангелы, внутри заключены. Должно же это все что-то означать? Я вот никакого ангела в себе что-то не чувствую, с сомнением заявил Агнес. Будь он там, он ведь как-то бы проявлялся, помимо того, что ты вроде как что-то видишь, когда смотришь мимо меня. А как по-вашему, что сделает кардинал, если заподозрит, будто в нас ангелы? Спросил Анри. Все посмотрели на него. Симеон, помедлив, чиркнул себя пальцем по горлу. Вот и я о том же, продолжал Анри, и посмотрел на Доротею. Так что лучше никому не рассказывай о том, что ты, как тебе кажется, видишь. Но мы должны выяснить, сказала Доротея. Кто он, этот ангел внутри нас? Должны, спросил Агнес. Как я уже говорила, если он вправду там, в чем я далеко не уверена, какая, собственно, разница? В смысле, пока никто не узнал. А я думаю, леди Диэмс в курсе, сказала Доротея, глядя куда-то за пределы купальни. Ее глаза неожиданно сузились, и она с ошарашенным видом прикрыла рот ладонью. Святые небеса, что такое? Неподалеку от них банный слуга-отверженец плескал воду на раскаленные камни в бронзовой бочке. Взгляд Доротеи был направлен чуть мимо него, веки почти сомкнуты. Вон тот отверженец, в нем тоже едва видимая тень ангела. Всем показалось, будто молчание затянулось на несколько долгих минут, хотя в действительности миновало лишь несколько секунд, прежде чем Анри прошептал: «Похоже, нам крышка». «Еще чего?» Немедля вскинулась Агнес. «Погодите», — сказал Симеон. «Ты уверена, что в самом деле видишь ангелов, Доротея?» «Как бы эхо, частицы». Продолжая щуриться, рассеянно произнесла Доротея. Она рассматривала уже другого слугу. У отверженцев, едва уловимо, будто огоньки вдалеке мерцают. В нас свет сильнее и чище, но все равно, такой, как бы далекий, а в Леди Диэмс свет и тени прямо слоями, их множество. Но что у нас может быть общего с отверженцами? Недоуменно спросила Агнес. Мы ни в чем им не подобны. Мы все и сами применяли ангельскую магию, и к нам она применялась. И ничего, и от зельнокровия не померли, и в монстров не превратились. Нет, мы, конечно, не отверженцы, сказала Доротея. Не понимаю я этого, и того, что мне сейчас видится, не понимаю. Вот бы с леди Диэмс поговорить. Нет, воскликнули Симеон и Анри. Мгновением позже их поддержала Агнес. Но, ни в коем случае, сказал Симеон. Она может быть шпионка альбийская, и вообще мы не знаем, чего хочет эта особа. Ясно только, что отныне она на коротке с королевой. Ты с ней поговоришь, она скажет королеве, а та выболтает кардиналу. Сама подумай, Доротея, лишний повод им считать, что ты возрожденная Лилиад. А ты ведь не она, верно? Добавила Агнес. Собственно, нам-то без разницы, но, никакая я не Лилиад. Я просто понять хочу, что к чему. Должность у меня такая, разбираться и понимать. Я в Бельхолле учусь. Умрешь и уже нигде не будешь учиться, вставил Анри. И мы все умрем, сказал Симеон. Что ж нам, ничего не предпринимать? Спросила Доротея. Я уже подумываю насчет побега, хмуро проговорил Анри. Может, нам рвануть в 86 держав, или даже Валь. Бежать не годится, перебил Агнес. Я мушкетер королевы, а мы от боя не бегаем, и долг свой не забываем. Да и вообще, что случилось-то, чтобы нам пускаться в бега, если мы не будем болтать про то, что Доротея в людях ангелов видит, а миледи? Доротею завтра кардинал будет допрашивать, тяжело проговорил Симеон. Хотя нет, уже сегодня. Примерно через 10 часов. Я и говорю, крышка нам, сказал Анри. Не обязательно, возразила Доротея. Ты о чем? Спросил Анри. Я же рассказывал. Когда я к ней на допрос угодил, она ангела заставила у меня в голове покопаться. Всего-навсего херувима. В худшем случае, престол, сказала Доротея. Она же старенькая. Она не рискнет вызвать ангела посильнее. Какая разница? Спросил Симеон. Он пристально наблюдал за Доротеей, а та избегала его взгляда. Ну, я, возможно, сумею сбить с толку или запутать младшего ангела, призванного вытянуть из меня правду, проговорила Доротея. Ангельская магия, она же вся про четкость и сосредоточение воли. Что, тебе хватает набросков икон, ты можешь чувствовать могущественные образы, видишь ангелов, перечислил Симеон. Теперь вот выясняется, что ты еще и противостоять можешь ангельской магии. Так ты вправду вернувшаяся Лилиад, осведомилась Агнес. Так ведь? Нет, нет, нет. В полный голос взвизгнула Доротея. Все мушкетеры, сколько их находилось в обширном помещении, уставились на четверку. Кто-то высунулся из купалин, некоторые потянулись к оружию. Смейтесь, напряженно прошептал Анри. Смейтесь, ну, и сам расхохотался, запрокинув голову. Симеон присоединился к нему. Потом Агнес, в конце концов, захихикала и Доротея. Мушкетеры кругом тоже стали смеяться, словно подслушав общую шутку. Вскочившие с плеском уселись, разговоры возобновились, как прежде. «Да знаем мы, что ты не Лилиад», — сказал Анри. «По крайней мере, я тебе верю, когда ты от нее отрекаешься. А если ты уверена, что сумеешь отделаться от кардинальского ангела, тогда, может, мы не в такой уж беде». Доротея посмотрела на Агнеса и Симеона. По ее меркам это был очень свирепый взгляд. «Я верю, что ты не Лилиад», — быстро сказал Симеон. «А я так и не думала никогда», — соврала Агнес. «Тогда хватит уже докапываться, будто я Лилиад», — сказала Доротея. «А я сделаю все, чтобы отвертеться от кардинала, не стану заговаривать с леди Диэмс и вообще постараюсь никак нас не выдать». «Вот и хорошо», — отозвался Симеон. «Я думаю, нам сейчас лучше держаться тише воды ниже травы, заниматься чем занимались. Глаза не мозолить, ни во что не встревать, еще бы из города убраться», — добавил Анри, — «хоть ненадолго. Помните старую поговорку? С глаз долой, из сердца вон, чего не вижу, того как бы и нет». «Ну, чушь какая», — сказала Агнес, — «мало ли чего я не вижу, но оно существует, и я это знаю. Вон, по крыше гремит, значит, там дождь, хотя мы его не видим. Да я про другое. Я к тому, что, если мы на глаза лезть не будем, кардинал и остальные про нас и забудут. А я бы не хотела, чтобы про меня все забыли», — возмутилась Агнес. «Как я тогда стану капитан-генералом мушкетеров королевы? Нет, так не пойдет». «Ладно, проехали», — отмахнулся Анри. «Я просто к тому, что пока нам лучше не высовываться, целей будем. Как сказал Симеон, просто заниматься чем занимались. «А раз так, мне бы обратно в новый дворец». «Что?» — спросила Агнес. «Ты забыл, парень. Капитан попросила королеву разрешить всех вас разместить здесь». «Ах да», — сказал Ланри. «Точно, я забыл. Столько событий за один вечер. Теперь ты ночуешь здесь, в нашей казарме», — сказала Агнес. «Будем жить вчетвером в моей комнате. Диранг, Деламопин и Десускерну придется съехать, они взбесятся, но ничего, переживут. В конце концов, это приказ Д'Артаньян, имеющий целью обезопасить вас от подземельщиков и тому подобных злодеев». Она с силой хлопнула Анри по голой спине, так, что он крякнул, и добавила: «Видишь, парень, ты уже почти мушкетер. Может, дальше никогда не продвинешься, но уже неплохо». А Лилиат в это время находилась в особняке Демазель. Лежа в королевской постели, она наблюдала за Биском, тот расхаживал туда-сюда у камина. Огонь пылал вовсю, разгоняя холод и сырость. Оранжево-красное пламя бросало занятные тени по стенам и наполовину задернутым занавесем балдахина. «Мы предупредили всех, кого удалось, но не менее полусотни моих лучших людей уже схвачено. Не переживай так, мой Биск», — сказала Лилиат, лениво поглаживая постель рядом с собой, и позволила покрывалу соскользнуть с ее плеча, открывая наготу. Однако Бискары, слишком расстроенный, чтобы обратить на это внимание, продолжал метаться, остановившись лишь при следующих словах Лилиат. «У меня есть план, как вырвать их из когтей кардинала. Если не всех, то большинство. В самом деле», кивнув, Лилиат поманила его согнутым пальцем. Биск помедлил, потом не спеша приблизился. «Конечно есть», сказала Лилиат. Дотянувшись, она привлекла Биска к себе, укладывая его рядом и ловкими пальцами распуская шнуровку его штанов. «Ты же убил человека, рассказавшего мусорщикам, что леди Диэмс и твоя змея – одно и то же лицо», – спросила Лилиат, проводя пальчиком по щеке и губам Бискария. Другая рука одновременно вытворяла кое-что еще более интересное. «Если они пронюхают самое тайное, что змея – не просто Диэмс, а еще и Лилиат, вот тогда, может быть, и впрямь все пропало». Он знал не все, ахая и задыхаясь, пробормотал Биск. «Он лишь случайно увидел тебя как Диэмс и в обличье змеи. Его убили, тело у нас». «Я была крайне недовольна», сказала Лилиат. «Там оказались мои четверо, те самые, что мне так нужны. Кто-то из них мог погибнуть или серьезно пострадать.